Глава 17. Последний танец акации. Том не просто так напросился к девушкам на ночлег. Он хотел очаровать их, стать частью их жизни. Вскоре, сами того не осознавая, они уже не хотели его отпускать. Сначала он остался на пару дней, потом еще на несколько, а потом, как и предполагала акация, сел окончательно. Девушке это не нравилось. Она не хотела вновь лицезреть свои недостатки. Однако, к ее удивлению, Том проявлял куда больше интереса к другим девушкам и проводил с ними почти все свое свободное время. Его обходительное отношение даже стало забавлять Приму. Одним словом, он ей совсем не мешал. Вместо этого мешало кое-что другое. С каждым днем давящая боль в ногах усиливалась. Превозмогая ее, акация продолжала репетиции, не давая своему телу ни минуты отдыха, пока вскоре почти не смогла танцевать. Наконец девушка решила записаться на прием к врачу, что сделать было не так уж и просто. Отлучись она хотя бы на день и отложи тренировки, завистницы тут же заподозрят что-то неладное. Акация не хотела, чтобы они заметили ее проблемы со здоровьем, но ни в коем случае нельзя им доставлять такого удовольствия. Значит, нужно было ускользнуть незаметно. В тот день было пасмурно и дул холодный ветер. Балерины разошлись по залам. Тома тоже не было видно, наверное, с кем-то болтал. Отличный шанс. Акация прихватила зонт и тихонько выскользнула на улицу. Она обошла всех врачей в округе в попытке заполучить самое быстрое действенное средство от боли. Но все как один твердили, что ей нужно дать ногам отдых. Балерина смеялась в ответ. «Зачем нужны ноги, если не танцевать?» Расстроенная, она вышла от последнего врача. Начался дождь. Девушка раскрыла зонт и побрела к гостинице. Лила, как из ведра. И, посмотрев на небо, акация увидела, что оно сплошь затянуто тучами. Она перевела взгляд на гостиницу и стала свидетельницей разворачивающейся там сцены. Белла ругалась с каким-то юношей. Темный макияж, как у Джокера, и черная форма, в которой он походил на летучую мышь, выдавали в нем сотрудника призрачного поезда. Акация отвела от них взгляд и прошла мимо. Любовные дела Беллы ее мало интересовали. Ссора же становилась все сильнее. «Акация! Сейчас совсем не хочется говорить с тобой», — подумала та, нахмурившись. «Куда это ты ходила?» Девушка обернулась, сделав вид, что не понимает, кто ее зовет. Но этим только подогрело любопытство Беллы. Молодой человек той уже сердито спешил домой. «Не побежишь за своим ухажером?» — съязвила акация. «Или пойдешь искать утешение у Тома?» Невольно она попала в самую точку. И Белла покраснела от смущения, в глазах зажглась ненависть. «Делай, что хочешь, мне все равно. Я иду репетировать». Отрезала акация и отвернулась. Ливень не прекращался. Туфли балерины уже промокли, и она ускорилась. «Еще несколько лет назад я была примой!» Словно стрела вонзился ей в спину крик Беллы, когда она поднималась на крыльцо. «Я танцевала, освещаемые лучами софитов. Зрители выкрикивали мое имя, дарили мне цветы. Мне, а не тебе!» Слово за слово девушка выплескивала наружу всю скопившуюся в ее душе, словно гной, обиду. Акация обернулась и увидела на ее лице злобу и зависть проигравшего, который так и не смог принять свое поражение. «Ты одержима этими софитами и цветами», — высокомерно ответила она. «Мне же все равно. Танец — вот что меня волнует. А ты что? Почему бы тебе не пойти репетировать?» «Может, хоть так немного приблизишься ко мне?» Акация не щадила соперницу. А если бы взгляд мог сжигать, от примы осталась бы только кучка пепла. «Дура!» — пробормотала напоследок акация и отвернулась. Боль в ногах усиливалась, а от сырости раскалывалась голова. Накопившаяся усталость быстро стерла из ее мыслей ссору с Беллой. Девушка быстро поднималась по ступенькам, но неприятное ощущение поднималось от кончиков пальцев и сковывало движение. Внезапно она оступилась, будто кто-то сзади подтолкнул ее. Закружилась голова, в глазах потемнело, не найдя опоры, акация скатилась вниз. Словно в тумане перед ней возникла самодовольная улыбка Беллы. Она выхватила зонт из руки девушки, и в следующее мгновение лавина дождя придавила ее беспомощное тело к земле. Акация пыталась подняться, но ноги отказывались слушаться. Их жгла нестерпимая боль. Девушка истошно закричала, на ее вопли сбежались другие балерины. Голова кружилась, перед глазами мелькали их глумящиеся лица. Она еще никогда не видела их такими счастливыми. Она выдавила из себя улыбку, прекрасно зная, какие чувства они так тщательно пытались скрыть. Ей было их жаль. В следующее мгновение она потеряла сознание, а когда очнулась, дождь уже прекратился. Но его шум все стоял в ушах. Акация растерянно моргала, пытаясь прийти в себя. Она, наконец, поняла, что происходит, и хмыкнула. Ливень не кончился. Это Том держал над ней зонтик, при этом сам он промок насквозь. Однако на этот раз не истекал глиной. «Ты правда стал сильнее», — пробормотала Акация, подняв на него взгляд. Том так стремился стать достойным любви, что теперь даже вода не причиняла ему вреда. Глядя ему в глаза, Акация знала, что они думают об одном и том же. В день их расставания тоже была непогода, но тогда зонт был у Акации в руках. Тогда они дали друг другу обещание — Том стать совершенным, а она — выдающейся балериной. И вот они смотрят друг на друга и видят тех, кем мечтали стать. «Не жалеешь?» — нарушил молчание Том. «Ты стала примой, но тебя ненавидят. Ты одинока». «Только ты не знаешь, да?» — сказала она, и ее губы изогнулись в чуть заметной, но искренней улыбке. «Я здесь самая счастливая. Всем это прекрасно известно». Прошло несколько дней, но боль не отпускала, а порой становилась и вовсе нестерпимой. Физиотерапии назначенные лекарства не помогали, ноги отнимались. Невероятным усилием воли Акация скрывала свои мучения от окружающих. Стиснув зубы и превозмогая себя, она выходила на сцену, стараясь, чтобы ее движения были такими же точными, как раньше. Так с привычным успехом прошли еще несколько выступлений. Когда терпеть больше было невозможно, девушка потеряла надежду вылечить ноги обычными способами и в очередной раз отправилась к Джейк. Заплатив мешочком с драгоценностями, она получила взамен волшебное снадобье, которое определенно возымело эффект. Через пару дней боль отступила. Так Акация стала завсегдатаем ведьминого подвала. «Безмозглое голубиное отродье», — каждый раз твердила Джейк. «Сколько тебе говорить? Будешь долго принимать одно и то же зелье, и организм выработает к нему устойчивость. Если не бросишь балет, останешься совсем без ног». Слова женщины звучали как приговор. Акация с каждым днем все сильнее падала духом, ожидая конца своей карьеры. Страх и тревога поселились в ее душе, она боялась, что в одно мгновение все ее мечты и надежды рухнут. Как и предсказывала Джейк, вскоре лекарство стало помогать хуже. Время его действия постепенно сокращалось. Пытаясь заглушить боль, Акация танцевала, мучая себя еще больше. Ей казалось, что она сходит с ума. Каждый день она горстями пила таблетки, лишь бы не упасть со своего пьедестала. На следующей неделе у труппы должен был состояться концерт невиданного прежде масштаба. Акация вновь выпила лекарство и прислонилась к зеркальной стене репетиционного зала. Нужно подождать, пока боль утихнет, ведь пока она даже пошевелиться не могла. Не сдержавшись, она выругалась. Опустошающая беспомощность, затмившая талант и несгибаемую волю, оказалась самым жестоким наказанием. Приложив ухо к стене, Акация закрыла глаза. В тишине слышались чьи-то всхлипывания, похожие на странную мелодию. Очевидно, там кто-то плакал. Девушка подумала, что к ним пришел кто-то посторонний, потому что ни одна живая душа в зеленой гостинице не могла позволить себе такой слабости. Боль понемногу отступала. Поднявшись, девушка направилась в соседнюю комнату, где с удивлением обнаружила Тома на грани слез. Акация потеряла дар речи. Она никогда не думала, что его глиняное тело способно плакать, да и вообще испытывать такие эмоции. Юноша же не ожидал, что его застанут врасплох. Повисло молчание, нарушил которое смех девушки. Она, схватившись за живот, заливалась хохотом, и даже раздирающая тело боль отступила на какое-то время. «Очень смешно», — ледяным тоном произнес Том. По всей видимости, ему не понравилось, что девушка увидела его таким, но ее это не заботило. «Ты чего разнылся? У тебя же вроде все складывается хорошо», — удивленно поинтересовалась она. «Нет», — покачал головой он, — «сегодня Белла на меня рассердилась». Ответ оказался предсказуемым, и Акация расслабилась. «Я всячески старался понравиться ей, ведь это мое предназначение, а она почему-то злится. Может, она приревновала тебя к другим девушкам?» В начале разговора она казалась спокойной, а потом внезапно вышла из себя. «Наверное, ты ляпнул что-то обидное». «Нет, я всего лишь дал ей честный совет». «Какой же?» — спросила Акация с легким раздражением в голосе. Она уже начинала уставать от затянувшейся беседы. Но Том, похоже, твердо решил поведать обо всем, что произошло. «Она поссорилась с тем парнем из призрачного поезда. Я предложил попытаться все решить искренним разговором. Я ведь знаю, как сильно она ему нравится. Вот только она разозлилась и закричала на меня. Еще немного, и у нее бы искры из глаз посыпались». «И что, ты из-за вот этого плачешь? Ненормальный!» — буркнула Акация, не понимая, как можно расстраиваться из-за какой-то любовной ерунды. «Она вот вообще скоро потеряет смысл всей жизни». «Я создан для того, чтобы получать и дарить любовь. Это моя судьба. Когда что-то идет не так, я впадаю в отчаяние». «В этом и проблема». Балерина взглянула на него с отвращением. Когда-то и она жила ради одобрения других. Эта одержимость стала ее роскошью, одновременно слабостью. И теперь вид юноши показал ей, насколько жалкой она тогда была. Несмотря на выражение лица девушки, Том все смотрел на нее. Его искренние, спокойные глаза напоминали зеркало, в котором она видела себя. Как бы ей ни хотелось этого признавать, их желания и жизненные ориентиры оказались схожи. Только пройдя через адскую боль, Акация смогла по достоинству оценить ценность жизни во всех ее проявлениях. Усмешка исчезла с ее лица, уголки губ опустились. Ей было противно отчаяние Тома, но она не могла ему не сочувствовать. Словно в доказательство этого она ощутила покалывание в ступнях. Девушка тяжело вздохнула. «Ты выбрал неправильный путь, Том». «Может быть, но я старался, чтобы все монстры...» «Такую любовь нельзя разделить со всеми. Ты с самого начала заблуждался». «И что тогда делать?» — обреченно спросил он. От его фанатичного стремления добиться своего у Акации побежали по коже мурашки. Как они были похожи! Отчаяние и жалость пробивались сквозь трещины в сердце Акации. В конце концов, Том — часть нее самой, и она должна ему помочь. «Иди за мной». Девушка повела его в свою комнату, и он послушно последовал за ней. Войдя внутрь, юноша не поверил своим глазам. Неужели эта комната могла принадлежать той, кто презирал верующих и помогал нищим? На полках шкафов стояли религиозные книги и статуэтки, а на стенах висели иконы. «Давно это?» «С тех пор, как узнала, что скоро лишусь ног», — тихо ответила Акация и села на краешек кровати. Она кивнула ему, и он опустился чуть поодаль. Акация посмотрела на него, а затем стала молча снимать пуанты. Красивые кремовые туфли скрывали искривленные от постоянного стояния на них кончики пальцев. На трех не было ногтей, а еще два совсем почернели. Ступни девушки были неправильной формы, словно ей переломали все кости. Том не мог вымолвить и слова. Он мог принимать любой вид и по желанию менять внешность, поэтому подобное несовершенство казалось ему ужасающим. Теперь он понял, почему никто из девушек никогда не ходил босиком даже в помещении. За внешней красотой скрывалась неприглядная правда. «Их вид — не проблема. В конце концов, у всех балерин такие ноги», — сказала Акация, заметив его испуг. «А вот если я лишусь ног, то придется навсегда попрощаться с балетом». Со всех сторон на нее смотрели изображения богов. «Я в них не верила», — призналась девушка. и смеялась над теми, кто им поклонялся. Мне казалось, что все в жизни зависит от моих стараний, и покровительство каких-то вымышленных существ мне было не нужно. Акация была твердо убеждена, что талант и усердие определяют жизнь, а в богов верят люди беспомощные, лишенные всего этого. В религии они искали убежище от своего ничтожного существования. Ее переполняло высокомерие, обретенное в недолгий период успеха и славы. Сейчас все это разбилось о суровую реальность. Кое от чего убежать невозможно, как ни старайся. Вот я и пыталась обрести надежду в том, кого не знала и чьего лица никогда не видела. В том, кто мог бы помочь мне справиться с этим. Ее молитва, с которой она призывала к высшим силам в самый первый раз, была искренней и чистой. Я молюсь десятки раз на дню. Прошу, чтобы я могла продолжать танцевать до конца своих дней. Пусть не в лучах софитов, без аплодисментов и подарков, пусть даже примой станет другая. Я согласна и на старый обшарпанный чердак, где кроме меня никого не будет. Лишь бы продолжать танцевать. Тихо шептала она, отчаянно желая, чтобы кто-то наверху ее услышал. «Я молюсь, мечтая, чтобы мое желание сбылось. Это пусть и немного, но посильнее всякого лекарства. Молитва дает мне желание жить. Каждый день я взываю к Богу и прошу его милости и любви». Закончив, девушка подняла голову и выжидающе посмотрела на Тома, призывая его понять ее слова. «И не только я», — медленно и отчетливо произнесла она, «а десятки тысяч других монстров. Ты понимаешь, Том?» Когда Акация произнесла его имя, юноша ощутил, как сознание помутилось, будто что-то ударило его по голове. Сердце застучало быстрее, по телу пробежала дрожь, все стало проясняться. «Те, чьи сердца приполняют отчаяние и не могут не верить в Бога, но если в их жизни еще теплится надежда, то...» Акация улыбнулась. «То мы просто становимся глупыми мечтателями». Молодой человек встал с кровати, теперь ему предстояло многое переосмыслить и начать все заново. Прошла неделя. Наступил день концерта. Девушки разминались в шатре в ожидании шоу, обещавшего стать самым крупным за всю историю их труппы. Первые ряды занимали высокопоставленные чины, известные журналисты и репортеры. Из-за кулис доносились голоса зрителей, предвкушающих красочное выступление. Торжественная музыка эхом разносилась по залу. Дыхание Акации участилось. Неожиданно пуанты окрасили кровь и лимфа из открывшихся ран на ее ногах. Перед выходом на сцену она в последний раз приняла 5 таблеток, которые дала ей Джейк. На всякий случай девушка пригласила на концерты ее. Она не знала, что случится, но готовилась к худшему. А возможно, присутствие ведьмы просто успокаивало ее. Сначала Джейк отказалась, но, получив вместе с приглашением кучу драгоценностей и украшений, передумала. Горечь от лекарств жгла пищевод. Акация с трудом сдерживала стон. Балерины заканчивали последние приготовления, повсюду валялись помады и ленточки от платьев. Акация чувствовала, как сильно они хотят, чтобы он посетил их представление. Она посмотрела в зеркало. На нее смотрели опустошенные глаза. Взяв одну из помад, она подкрасила свои посиневшие губы. После того разговора Том не показывался ей на глаза. Видимо, обдумывал услышанное. Девушку его отсутствие беспокоило не сильно. Лучше бы он и вовсе не появлялся. Красный рот ярким пятном выделялся на бледном лице. Акация смотрела на свое отражение и видела перед собой призрака. От шума, доносившегося из зрительного зала, она занервничала и на ладонях выступил пот. Наверное, то же самое чувствует заключенный, приговоренный к смертной казни. «Скоро мы умрем», — прошептал ей призрак из зеркала. «Осталось немного». Боль в ногах сковывала, сжигала изнутри. «Сегодня мы выйдем на сцену в последний раз». «Нет, я буду танцевать до самой смерти». «Тогда эта сцена станет твоей могилой». Под бурные аплодисменты ведущий назвал имена балерин. Сделав глубокий вдох, Акация воздушной походкой вышла из-за кулис. Ее встретил шквал аплодисментов и ослепительные лучи софитов. Девушка заняла подготовительную позицию. Заиграла виолончель. Акация закрыла глаза и погрузилась в танец. Что ж, неплохой конец. Закончить свою жизнь на сцене. В темном мире тонкий луч света сопровождал движение ее ног. Казалось, это была ее лебединая песнь. Даже с закрытыми глазами Акация чувствовала каждый сантиметр сцены и уверенно порхала по ней, будто королева. Внутри девушка кричала от невыносимой боли, но снаружи казалась умиротворенной. Взгляды зрителей следили за каждым ее движением. Акация почувствовала, как кровь наполнила пуанте. Она прикусила язык, чтобы не закричать, и почувствовала во рту неприятный привкус. Шоу продолжалось. Зрители, затаив дыхание, погрузились в представление, плененные ее талантом. Акация танцевала, потеряв рассудок. От нахлынувшего на нее счастья она взлетала в воздух и кружилась в фуэте, всеми силами сопротивляясь охватившей ее боли. Происходящее на сцене было самым прекрасным моментом в ее жизни. Аплодисменты громом разнеслись по залу. Опустившись после очередного прыжка, Акация вдруг поскользнулась. Все рухнуло в одно мгновение. Казалось, это ветер с треском обломил помост ее жизни. Когда она открыла глаза, то увидела на сцене перед собой реки крови. Восторженные хлопки сменились воплями. На полу лежали две сломанные ступни. Акация сдержала дикий вой, готовый вырваться изнутри, словно рвота, и закрыла глаза. Сквозь мрак, в который погрузилось ее сознание, она слышала крики зрителей и щелканье затворов фотокамер. Они придавили ее к сцене, как когда-то дождь, а чей-то смех наполнил зал, словно клёкот жаворонков. Неужели это смешно? В одно мгновение она превратилась из капитана корабля, управляющего временем и пространством сцены, в уродливого клоуна. Однако взгляды публики были все так же прикованы к ней. «Скоро все закончится», — прошептал призрак из зеркала, оказавшийся возле нее. Эти слова вселяли надежду. «Я умру». Акация спокойно ждала своего конца. Постепенно все вокруг затихло, перед глазами потемнело, и она погрузилась в глубокий сон. Проснулась девушка под одеялом на старой кровати. Она старалась не опускать взгляд, отказываясь осознавать ужасающую действительность. Посмотрев в сторону у потрескавшейся стены, Акация увидела горшки с огромными растениями самой разной формы. Некоторые из них были хищниками и заманивали в свои ловушки пролетающих насекомых. В кастрюлях кипели отвары, рядом стояли ампулы и колбы с разноцветными жидкостями. Знакомая обстановка, знакомые звуки. «Джейк, ты вылечила меня», — тяжело вздохнув, сказала Акация. «Проснулась, наконец», — послышался ответ ведьмы за ее спиной. Женщина встала так, чтобы балерина ее видела. На ней было нарядное розовое платье, жемчужные серьги и кольца с драгоценными камнями. Усмехнувшись, ведьма обнажила громадные зубы. «Не надо было тебя приглашать на представление». «Лучше бы спасибо сказала. Я редко ценю чей-то талант так высоко, чтобы заменить пострадавшую часть тела. Многие обращались ко мне с этой просьбой, но лишь единицы удостоились такой чести». Акация упала духом. «Заменить». Это слово врезалось ей в сознание и ядом разнеслось по телу. Она чувствовала себя пациентом, которому врач объявил, что жить ему осталось несколько месяцев. Все уже решено, пора признать собственное бессилие. Даже опустошение и отчаяние, охватившие ее тогда на сцене при виде сломанных ног, не шли ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала сейчас. Ее забила дрожь. «Как тебе новые ноги? Нравится?» — полюбопытствовала Джейк, выпучив на нее свои огромные глаза. Мокрыми от пота ладонями Акация отбросила одеяло. Пора посмотреть в глаза неизбежности. От вида обнаженных конечностей из глаз хлынули слезы. Из уст вырвался отчаянный крик. Конец второй книги.